Гутен так. Австрийский гражданин был сама вежливость. «Привет, Саша», — отозвался Карен Федорович. «У господина Шерхорна, видимо, есть для нас важная информация». Шерхорн покосился на Александра Валентиновича. «Ничего, нормально, можете говорить при нем», — успокоил Погоний. «Итак, вы утверждаете, что охотились отнюдь не за копьем судьбы?» «А зачем мне искать в России то, что исчезло из Нюрнбергской церкви в 1945 году после прихода туда ваших союзников по антигитлеровской коалиции? Еще несколько лет назад я бы испугался даже мысли о том, что буду делиться своими тайнами с русской разведкой, но время идет. Я стар, и мне хочется пожить. Вы знаете, я всю жизнь задавался вопросом, отчего мне выпало быть в составе несчастной команды СС, заброшенной вглубь России, обреченной на смерть, и все это только для того, чтобы служить отвлекающей целью для НКВД? Ответа я так и не нашел». «Объяснитесь, Шерхорн», — потребовал Карен Федорович. «Вы можете мне верить, а можете не верить, но в ящике не было ничего, кроме копии наконечника Лунгина и огромного количества золота и драгоценных камней». «Что вы говорите?» — недоверчиво усмехнулся Александр Валентинович, доставая из пачки очередную сигаретку. «Вы, молодой человек, очень много курите. Смотрите, не доживете до моих лет. Впрочем, я иногда жалею, что не умер в расцвете сил». «Ваши вздохи не относятся к делу, Шерхорн», — строго произнес Погоний. «Прошу продолжать и говорите по существу. Наше время ограничено». «Будь по-вашему», — бесстрастно согласился Шерхорн. «Итак, господа, я считаю, что существовала еще одна группа, которая не получала никаких приказов от Гиммлера и вообще не светилась. Она-то, скорее всего, и достигла своей цели». «Группа Целлера номер два?» Карен Федорович в сомнении покачал головой. «Браво, господин полковник, отличная работа. Да, я состоял в группе Целлера в качестве эксперта. Знаете ли, всегда увлекался христианскими святынями. Мы никого не предупреждали о маршруте следования и никому не раскрывали истинную задачу. И вот наша экспедиция как бы пропадает. Более того, нас вполне серьезно преследуют, как дезертиров. Наконец, мы перехватываем некий груз в районе Малоярославца, ну а дальше фронтовая ситуация бросает нас на юго-запад, сначала в Рослов, а после уже на военный аэродром Шайковка, где мы чуть ли не открытым каналом получаем приказ во что бы то ни стало доставить груз на указанный аэродром, но с посадкой на маленьком летном поле в Борятино. Надо было забрать там еще кое-что. Что было дальше, долго рассказывать. Обстоятельства вынудили нас, следуя инструкциям, спрятать ящик в первой попавшейся роще. «Но какую роль во всем этом играл ефрейтор Мюллер?» — воскликнул Александр Валентинович. «Никакой особенной роли он не играл», — с безразличием в голосе проговорил Шерхорн. «Ему приказали помочь спрятать груз, потому что нас тогда осталось слишком мало для такой работы. А потом... потом новый командир отряда принял решение ликвидировать свидетелей, в том числе Ральфа Мюллера из Ландсхута». «Что за новый командир?» «Просто я уже не помню, как его звали. Это ведь не важно, правда? Мы летели в Борятино, самолет потерпел катастрофу, Целлер погиб. Командиром стал старший офицер, который после тоже был убит». «Понятно. Получается, свидетель ефрейтор Мюллер... единственный человек, кроме вас, разумеется, который мог впоследствии выбрать подходящий момент, чтобы вернуться и забрать сокровища, так?» «Ни в коем случае. Все, что он успел сделать, так это перепрятать ящик, о чем свидетельствует схема, оставленная им у своей подружки в Воронеже. Но вот что случилось дальше с содержимым ящика, ума не приложу. Единственное, что приходит в голову — божий промысел. Мне больше нечего сказать». В кабинете воцарилась тишина. Было слышно, как подполковник Погоний поигрывает в кармане пиджака мелочью. «После неудавшейся операции меня вызвали в штаб-квартиру института», — продолжал Шерхорн. «Я не мог, да и права не имел найти предлог остаться или вернуться в ту местность через какое-то время. К тому же к 1943 году эта территория уже была занята Красной армией. После войны я вынужден был забыть про свою тайну. Вспомнил о ней, когда появилась возможность свободно ездить по вашей стране. Поначалу попытался найти ящик в том месте, где мы его оставили много лет назад. Все тщетно. Недавно выяснилось, что этот ефрейтор остался жив, и я подумал, что он вполне мог добраться до клада и перепрятать его. ценностями ящик был набит до отказа для отвода глаз солдат СС.